Глава 7. «Здравствуйте, я Ларри, ваш официант», — сказал официант, подошедший к столику Бодлеров. Он был небольшого роста, костлявый, в дурацком клоунском костюме, и на груди у него болталась карточка с именем Ларри. «Добро пожаловать в ресторан «Озабоченный клоун». И здесь все должны веселиться, нравится им это или нет. Я вижу, тут собралась целая семья, поэтому разрешите рекомендовать вам особую, супер-увеселительную семейную закуску. Она состоит из всякой всячины, зажаренной вместе и подается с соусом». «Замечательная идея!» Капитан Шем улыбнулся, обнажив все свои желтые зубы. «Особая, супер-увеселительная семейная как раз для особой, супер-веселой семьи, моей семьи». «Спасибо, мне просто воды», — сказала Вайолет. «Мне тоже», — добавил Клаус. «И будьте добры, стакан ледяных кубиков для младшей сестры». «Мне чашечку кофе с сухими сливками», — проговорил мистер По. «Нет-нет, мистер По», — вмешался капитан Шем. «Давайте разопьем большую бутылку красного вина». «Нет, спасибо, капитан Шем», — ответил мистер По. «Я не привык пить в рабочее время». «Но ведь у нас праздничный ланч», — воскликнул капитан Шем. «Надо выпить за моих новых детей. Не каждый день становишься отцом». «Прошу вас, капитан», — остановил его мистер По. «Конечно, приятно видеть, как вы радуетесь в перспективе растить Бодлеров, но вы должны понять, дети расстроены из-за смерти тети Жозефины». Существует такая ящерица, которая называется хамелеон. Она, как вы, вероятно, знаете, умеет мгновенно менять окраску, чтобы слиться с окружающей средой. Помимо своей скользкости и хладнокровия, капитан Шем напоминал хамелеона еще и своим хамелеонским свойством — умением приспосабливаться к любой ситуации. С той минуты, как в ресторане появились мистер По и Бодлеры, он не мог скрыть своего возбуждения, чувствуя, что дети уже почти в его руках. Но как только мистер По указал, что в данном случае уместна печаль, капитан Шем мгновенно принял скорбный вид. «Да, я тоже расстроен». Он смахнул слезу, якобы вытекшую из-под глазной повязки. «Жозефина была моим старинным и любимейшим другом». «Вы с ней познакомились вчера», — буркнул Клаус, — «в магазине». «Это только кажется, что вчера», — ответил капитан Шем. «А на самом деле это случилось много лет назад. Мы с ней познакомились в кулинарной школе. Мы были с ней товарищами по кухонной плите на высших кулинарных курсах». «Вы не могли с ней быть товарищами по плите», — сказала Вайолет с видимым отвращением к его вранью. «Тетя Жозефина смертельно боялась включать плиту. Никогда бы она не стала посещать кулинарную школу». «Скоро мы сделались друзьями», — продолжал капитан Шем, как ни в чем не бывало. «И однажды она сказала мне: если я когда-нибудь возьму воспитание сирот, а потом меня постигнет безвременная смерть, обещай мне растить их вместо меня». Я пообещал, но, конечно, и думать не думал, что мне придется сдержать обещание. «Какая печальная история», — произнес Ларри, и, обернувшись, все увидели, что он так и стоит у них за спиной. «Я не знал, что встречу вас по грустному поводу. Тогда позвольте рекомендовать вам чизбургеры под названием «Утешительные». Маринованные огурцы, горчица и кетчуп образуют на поверхности улыбающееся личико, и вы поневоле улыбнетесь в ответ». «Неплохая мысль», — одобрил капитан Шем. «Несите нам всем по утешительному чизбургеру, Ларри». «Будут на столе в одно мгновение». И официант, наконец, исчез.